Еще на построении Дмитрия охватило какое-то мрачное предчувствие, а увидев полное неудовлетворенной злобы лицо Хитрова, он всерьез забеспокоился. Пока фельдфебель отчитывал их с Федькой, он просто места себе не находил и, когда тот наконец отпустил их, едва не бегом кинулся к выгону, где стояла хата Явора. «Граф, а граф?» – спросил поспешавший за ним Шматов. «А как ты догадался, что перекличка будет?» «Как-как?» – пробурчал тот в ответ. «Каком кверху?» «Ротный в последнее время как на скипидаренный бегает, и унтера вместе с ним. Ежу понятно, что лафа заканчивается и скоро выступаем, а значит, будут гайки закручивать. А я думал, ты с Борчуками в Бердичев пойдешь, чего я там не видал. Ну, как же, Штерн угощение выставить обещался, еды господской». «Тихо!» — прервал слова охотливого приятеля Будищев. «Чего? Что это за шум в сарае?» — подозрительно спросил Дмитрий и, не договорив, кинулся на источник звука. Широко распахнув дверь, он увидел картину, от которой его на секунду замутило. Обезумевший от животной страсти Погорелов подмял под себя девочку и, задрав на ней юбку, пытался распоясаться. Недолго думая, солдат схватил насильника за шиворот и, оторвав от жертвы, въехал кулаком в печень, а когда противник согнулся от удара, от всей души добавил коленом. Свалившийся как подкошенный писарь завыл и попытался вскочить, но запутался ногами в спущенных шароварах и снова грохнулся. Дмитрий хотел было добавить педофилу ногой, но, заметив какое-то смазанное движение сзади, резко обернулся. Оказалось, что это был его приятель Федька, подхвативший стоящее в углу вилы и смотревший на происходящее совершенно безумными глазами. «Ты что, дурак?» – удивленно спросил он его. «Отвечать же будешь как за порядочного. У нас в деревне за это убивают», – с мрачной решимостью заявил в ответ Шматов. «Брось вилы», – мрачно посоветовал ему Дмитрий, – «он уже свое получил. Сейчас отведем его к ротному, и вся недолго. Гауб за такие дела не похвалит, будет этому любителю молоденьких девочек небо в алмазах». Договорив, он склонился над плачущей девочкой. Подхватив Оксану на руки, он отнес ее в дом, а та, содрогаясь от рыданий, шептала ему: «Ты казав, вин больше не придет, ты казав, не бойся». «Прости», — говорил он ей в ответ, стараясь успокоить, и она, чувствуя себя в безопасности, понемногу затихла. Какое-то время он продолжал держать ее на руках, а потом бережно опустил на лавку. Но девочка не хотела, чтобы он уходил, и, обхватив обеими руками, не отпускала. При этом она ничего не говорила и лишь доверчиво прижималась к нему. Тут в хату заглянул Федька и, немного помявшись, выпалил: «Слышь, граф, а ведь он не дышит». «Кто?» «Дык, писарь, кто же еще?» «Зашибись, только этого нам и не хватало». Мягко, но решительно освободившись от рук Оксаны, Будищев вышел из хаты и вдруг резко схватил приятеля за шиворот. «Это ты его?» «Да ты что, граф?» Испуганно отшатнулся тот. «Говори правду». «Нет, я его только разок пнул, а он как неживой. Я нагнулся, а он не шевелится». Быстро зайдя в сарай, Дмитрий нашел лежащее на полу тело и замысловато выругался. Погорелов действительно был мертв, и ничего с этим поделать было нельзя. «Куда пнул-то?» «В бок». Походу он, когда грохнулся, приложился башкой вот об этот пенек, мать его. Нечто от такого пустяка помереть можно? «Голова, предмет темный и исследованию не подлежит», — задумчиво заявил Будищев, припомнив где-то слышанную фразу. «Что же теперь делать?» «Что-что, снимать штаны и бегать?» «Вот что», — решительно заявил Федор, — «я на себя все возьму». «В смысле?» «Скажу, что я Погорелова прибил. Увидел, мол, что он с девчонкой творит, ну и вдарил». «Это ты хорошо придумал», — одобрительно ответил Дмитрий. «Тебя на каторгу, Ксюху ославим на всю деревню, зашибись, чё, тебя бы такого умного в правительство, хотя, судя по всему, там таких и без того хватает». «Ты думаешь, он успел?» — хмуро спросил Федька. «А кумушкам деревенским ни один ли хрен, так и будет для всех со сбитой целкой. И что делать? Ты не знаешь, где у хозяев водка?» «Нет, а зачем?» «За надом». Ганна вернулась домой только через пару часов. Зная, что Оксана управила худобу 31, она и не подумала обходить хозяйство, а, присев на скамью, обвела угрюмых солдат лукавым взглядом. «Чему зажурились, москалики?» — пропела она грудным голосом. «Устали», — односложно ответил ей Дмитрий, а Федька и вовсе отвернулся к стене. «Я тоже заморилась. Могу себе представить». «Не можешь», — сладко потянулась молодая женщина и засмеялась счастливым смехом. «А где Оксана?» «Спит она. Не тревожь ее». от лежебока, так и проспит все царствие небесное. Вольноопределяющиеся вернулись поздно. Оба были изрядно пьяны, а потому веселы. Лиховцев принялся выкладывать на стол принесенную с собой снедь, а Штерн взгромоздил на стол штоф водки. «Ну что, гуляем?» – спросил Николаша, широко улыбнувшись. «Я смотрю, вы уже», – скупо улыбнулся Дмитрий. «Есть немного, друг мой. Впрочем, я пьян не от выпитого. Что-нибудь случилось? А да, я влюбился. Неужто в Алешку? Фу, какой вы все-таки пошляк, Будищев. Нет, я встретил совершенно необыкновенную барышню. Все же, какая досада, что унтер не отпустил вас с нами. Если бы вы увидели ее, то наверняка даже ваше черствое сердце пришло бы в движение. Боже, как она мила. Не обращайте внимания», — заметил закончивший сервировать стол Лиховцев. Коля подобным образом описывает всех понравившихся ему особ женского пола, а поскольку он ужасно влюбчив, происходит это с завидной регулярностью. Тем не менее, мы действительно недурно провели время, и могу сказать только одно: очень жаль, что вас не было с нами. Как бы не так, мы и без того едва не опоздали на построение, с этими чертовыми сапогами. Вот как, право, неожиданный поворот событий. Кстати, а как сапоги? Вон стоят, можешь полюбоваться. Фищенко так восхитился их видом, что сразу залепил нам по паре нарядов вне очереди. Если не считать этого, то мы провели время очень скучно. Правда, Федя, услышав вопрос, Шматов вздрогнул, но промолчал. В отличие от него, Штерна остановить было невозможно. «Ах, какая чудная все-таки девушка!» — продолжал он живописать свою новую возлюбленную. «Вы не поверите, мило, красиво, грациозно как лань, а глаза, боже, какие бездонные глаза!» «Николя, конечно, несколько преувеличивает», — с улыбкой подтвердил Лиховцев, — «однако не могу не признать, что барышня действительно примечательная. Правда, у нее горе». «В смысле, горе, этого ушибленного Купидоном встретила?» «Нет, не настолько большое», — ухмыльнулся Алексей, под воздействием спиртного куда лучше воспринимавший шутки Будищева. «Так вы будете пить? Ну, наливайте, раз принесли. А где наша прелестная хозяйка?» «Я туточки», — выплыла со своей половины успевшая принарядиться Ганна. «А где Охрим?» «Увы, вашего супруга задержали какие-то неотложные дела. Впрочем, полагаю, вам это не помешает поддержать нашу компанию». «Ой», — весьма натурально смутилась женщина. «Нехорошо это как-то. Разве только чуточку». «Чуточку так чуточку», — почти пропел взявшийся за штоф Штерн. «Ну и что за горе у прекрасной незнакомки, лишившей покоя нашего Николашу?» — поинтересовался Дмитрий, когда все выпили. «Весьма запутанная история», — охотно принялся рассказывать Алексей. «Вообразите, у нее недавно умерла мать, а еще раньше забрали на службу брата. Очевидно, их семья связывала все свои надежды с его возвращением домой, но не так давно в Бердичеве появился какой-то солдат и сообщил, что ее брат умер. Надо сказать, что эту печальную весть он принес не ей, а каким-то знакомым. В общем, она теперь ищет этого солдата, но никак не может найти, что совсем не удивительно, ведь наш полк довольно велик. Я обещал найти ей этого солдата», — мечтательно пояснил Штерн. «Вы бы видели, как загорелись ее глаза». «И как же ее зовут?» — нахмурился Будищев. «Гися Барнис, а брата, соответственно, Марк Барнис». «Тю, да она жидовка», — с презрительным разочарованием в голосе протянула Ганна. «Ну что вы такое говорите?» — укоризненно покачал головой Николай. «Прежде всего, она прекрасная молодая женщина. К тому же несть не Эллина, не иудея. Кстати, Дмитрий, а вы ничего не знаете по этому поводу?» «Боюсь, ничем не смогу помочь», — равнодушным голосом ответил тот, бросив быстрый взгляд на Федьку. Но тот сидел мрачный и был настолько погружен в свои мысли, что, кажется, ничего не замечал вокруг. Дмитрий тоже был не слишком расположен веселиться, а приятели-вольноперы и без того были под шафе, так что гулянка долго не продлилась. Через час, решив, что выпито достаточно, все отправились спать. Утро началось с требовательного стука в дверь, после чего в хату ввалились Галеев, Хитров и еще пара солдат, держащих в руках винтовки с примкнутыми штыками. «Вы чего, сказились?» — напала на них Ганна. «Добрые люди еще спят». «Тихо, хозяйка», — оборвал ее унтер. «Скажи-ка лучше, ты вчера возле хаты других солдат, кроме своих постояльцев, не видела?» «Ничего я не бачила», — решительно заявила в ответ женщина, уперев руки в бока. «А дома все время была, может, отлучалась куда? Николы такого не было». «Что случилось, господин унтер-офицер?» — вышел вперед кое-как одетый Штерн. не твое дело», — рыкнул на него Хитров, но, наткнувшись на строгий взгляд Галеева, сбавил тон. «Где Будищев?» «Здесь я», — выглянул из-за занавески Дмитрий. «Одевайся», — хмуро велел ему унтер. «С нами пойдешь». «Слушаю». «Шматов, и ты тоже». Винтовки им взять с собой не позволили, однако ремни отбирать не стали. Скоро они подошли к господскому дому, где их ожидал штабс-капитан Гаупт и другие офицеры роты. «Здравия желаю вашему благородию», — выкрикнул Дмитрий и стал в полном соответствии с уставом есть глазами начальства. «Вольно», — махнул рукой Гаупт. «Погорелого видел вчера?» «Никак нет, ваше благородие». «Вроде бы». «Так вроде бы или не видел?» «Не видел». «Врет он, ваше благородие», — вмешался Хитров. «Он с писарем крепко не ладил, так что более некому». «Да что случилось-то? Молчать, говорить будешь, когда тебя спросит». «Виноват». «Так точно. Писаря Погорелого нашли сегодня утром в деревенском колодце», пристально глядя Будищеву в глаза, сказал штабс-капитан. «Ты ничего не хочешь сказать по этому поводу?» «Никак нет». «А отчего вы с ним подрались?» «Так это когда было, ваше благородие?» «Отвечай». «Из-за бабы». «Ну, допустим, а из-за какой?» «Так это». «Отвечай». «Из-за хозяйки нашей». «Из-за нее могли», хохотнул в сторону Винигер, бобец Пигвейсокт. «А ты что скажешь?» — обратился к Шматову командир роты, с досадой посмотрев на своего субалтерна. Федор все это время стоял ни жив ни мертв и только время от времени моргал своими голубыми глазами. Услышав вопрос, он вздрогнул и с каким-то отчаянием в голосе выкрикнул: «Не могу знать, ваше благородие». Собственно, этой фразой все его ответы и ограничились. Как ни пытали его Гаупт или другие офицеры, бедолага кричал, выпучивая глаза: «Не могу знать». Гаупту и раньше неоднократно приходилось видеть, как молодые солдаты теряют в присутствии офицеров всякую способность соображать и только повторяют, как заведенные, сокровенную фразу «не могу знать». Но все же было в поведении Шматова нечто такое, что наводило на мысль о его неискренности. Однако тот же опыт недвусмысленно подсказывал, что просто допрашивая его, ничего не добиться. Солдат будет упираться до последнего, но ничего не скажет. И что еще хуже, лаской тоже ничего не добиться. Слишком уж велика пропасть между нижними чинами и офицерами. Но не вызывать же полицейского чиновника в самом деле, эдак позору не оберешься, да и о карьере можно забыть. Разве только в отдельный корпус жандармов путь останется, но это офицеру генерального штаба совсем уж последнее дело. «Вот что», — хмуро велел он Галееву, — «обоих до выяснения под арест». «Слушаю, ваше благородие», — вытянулся унтер в ответ. «Да смотри, чтобы не вместе», — спохватился штабс-капитан, вдруг подумав, что лучше бы их было допрашивать по отдельности. «Как прикажете, ваш брать». Проводив глазами вышедших, Гаупт сел писать докладную записку о происшествии командиру полка. Быстро описав случившееся, он хотел было кликнуть писаря, но вспомнил, что тот лежит сейчас в холодном сарае, временно превращенном в прозекторскую, и над его холодным телом колдует полковой врач Соколов. «Проклятие!» — вырвалось у штабс-капитана. За дверью послышалось какое-то шуршание, и офицер раздраженно крикнул: «Ну, кто там еще?» Дверь отворилась, и на пороге появились Штерн с Лиховцевым. «Разрешите, ваше благородие?» «Ну, входите, раз пришли», — нелюбезно ответил им Гаупт. «Чем могу?» «Прошу прощения, господин штабс-капитан, но нам стало известно о причине ареста Будищева и Шматова». «И что же, ваше благородие?» — начал было Николаша официальным голосом, но тут же сбился: «Владимир Васильевич, мы пришли засвидетельствовать полную невиновность нашего товарища». «Рядовой Штерн, вы издеваетесь?» — не принял его Танагаупт. «От вас еще вчерашним перегаром разит. Что вы можете засвидетельствовать, кроме собственного пьянства?» «Осмелюсь доложить», — отодвинул стушевавшегося товарища Лиховцев, — «что мы вернулись вчера не так поздно и ничего подозрительного не заметили». «И что с того?» «Простите, ваше благородие, но...» «Замолчите, Алексей. То, что вы вступились за товарища, разумеется, похвально, в особенности, если бы вы по-прежнему учились в своем университете. Однако нынче вы в армии, а тут действуют свои законы. Это, несомненно, так», — не стал спорить Лиховцев, — «но я некоторым образом юрист и мог бы быть полезен при расследовании». «В самом деле», — задумался на секунду Гаупт, — «впрочем, вы как приятель подозреваемого лицо заинтересованное». «Нет, вы не можете вести расследование». «Тогда позвольте мне быть его адвокатом». «Адвокат бывает в суде, а сейчас до него далеко». «Но все же, отчего вы решили, что Будищев со Шматовым вообще причастны к этому происшествию. На него указал командир звена Хитров. Ну, это еще ни о чем не говорит. Всем известно, что ефрейтор терпеть его не может. Ладно, но Будищев однажды избил Погорелова. Да вашего писаря, если хотите знать, вся рота дружно ненавидела, снова вмешался Штерн. Редкостная он был гнида. Царство ему небесное. Помолчи, Николай, одернул его Лиховцев и снова обратился к офицеру. А вот это, к сожалению, правда. Покойный и впрямь был не слишком приятный человек, не спорю, однако же прочие его просто ненавидели, а вот ваш протеже ему нос расквасил. Кстати, вы в курсе за что? Ну, разумеется, из-за дамы, снова подал голос Николаша. Вероятнее всего, из-за хозяйки дома, перебил его Алексей, но она вряд ли послужила бы причиной убийства. Отчего так? Ну, как вам сказать, Ганна, женщина, несомненно, красивая, но нельзя сказать, чтобы слишком добродетельная, за таких не убивают. Много вы понимаете, покачал головой штабс-капитан. Ну, ладно, я понимаю ваши резоны, но поскольку вы грубо нарушили дисциплину, явившись ко мне напрямую, то наказание вам не избежать. Садитесь сюда и извольте переписать набело эту записку для полковника Бусси. Не знаю, убил ли ваш приятель Погорелова или нет, но обязанности писаря пока что придется исполнять вам. Слушаю, ваше благородие. Закончив с вольноперами, Гаупт направился к сараю, ставшему волею судьбы моргом. Приложив к носу надушенный платок, чтобы избежать неприятного запаха, штабс-капитан вошел внутрь. Посреди импровизированной прозекторской стоял стол, на котором лежало то, что некогда было человеком. Судя по всему, младший полковой врач уже закончил. «Что у вас, Александр Викторович?» — спросил у него штабс-капитан. «Ничего интересного», — пожал плечами эскулап. «Если не считать непредусмотренного природой пролома в виске, ваш бывший писарь был на редкость здоровым индивидом. Что же послужило причиной оного пролома? Трудно сказать, некий тупой твердый предмет». «Тупой? Ну, да. Возможно, он ударился обо что-нибудь твердое при падении в колодец. Но какая нелегкая потянула его к этому проклятому колодцу. Все, что могу сказать», — пожал плечами Соколов, «что Погорелов был мертвецки пьян. То есть, в нем водки было, быка хватит свалить. Причем не просто водки, а ядреного деревенского самогона. Вероятно, захотел пить, стал доставать ведро, да и полетел вниз. При падении разбил голову, а потом захлебнулся. Нет, легкие чистые. Очевидно, смерть была мгновенной. Какие-нибудь еще повреждения? Ничего, что бы не могло быть следствием падения. Его могли избить и бросить в колодец? Могли-то могли, но если вы про Будищева, то... Что? Просто я как-то был свидетелем, как он на спор ломал ребром ладони довольно толстые жерди. Причем я проверял, они не были надломлены или подпилены. Так что если бы это было его рук дело, то повреждений нашлось не в пример больше. Вы уверены, Владимир Васильевич? Помилуйте, ну как тут можно быть в чем-то уверенным? Хорошо, но могло быть так, что некто ударил Погорелова этим самым твердым тупым предметом по голове, пробил ему череп, а потом кинул в колодец. Вопрос интересный, Владимир Васильевич, и отвечу я вам на него так. Вероятность подобного хотя и существует, но довольно-таки невелика. Дело в том, что удары, нанесенные человеком и полученные при случайном падении, несколько отличаются друг от друга. Но в любом случае этот был нанесен не Будищевым. Почему вы так уверены? Ну, это просто. Вы видели, насколько Будищев выше покойника? Если бы был именно он, то удар был бы нанесен сверху вниз, чего в данном случае не наблюдается. А если Шматов, кто, простите, рядовой Шматов, приятель Будищева, Господь с вами, господин штабс-капитан, неужели вы всерьез полагаете, что я помню всех рядовых вашей роты? Если так, то вы безбожно льстите моей памяти, чего она совершенно не заслуживает. Да, действительно, смутился Гаупт, прошу прощения. Он примерно 4-вершкового 32 роста. Ну, это, пожалуй, возможно. Но повторюсь, вероятность такого не слишком велика. Что же, я вас понял, Александр Викторович. Готовьте заключение, мне необходимо будет приложить его к докладной записке. Сию секунду. Да, и постарайтесь писать разборчиво. Перебелить ее будет некому. Разве вы сумеете воскресить вашего пациента? А вот это вряд ли... Скупо улыбнулся врач. Вряд ли воскресить или вряд ли написать разборчиво, пошутил Гаупт. И то и другое, Владимир Васильевич, сами, небось, знаете, умеющих писать каллиграфическим почерком с медицинского факультета нещадно изгоняют еще на втором курсе 33, чтобы, так сказать, не позорили профессию. Все же разговор с врачом не успокоил до конца офицера. Штабс-капитан был человеком дотошным и не любил неясностей, но как дознаться до истины, он не представлял. Заключение врача насчет будущего почти успокоило его. Почти, потому что оставался нервно ведущий себя Шматов. Но если первый был крепким орешком и расколоть его даже в случае виновности было непростым делом, то второй, вне всяких сомнений, был слабым звеном. А что если виновен Шматов, а тот его покрывает? Мелькнула мысль Югаупта. Тут его внимание привлек только что подъехавший экипаж. Впрочем, назвать экипажем эту повозку было бы изрядным преувеличением. Скорее, просто линейка, но управлял ей никто иной, как полковой священник отец Григорий Лапшин. «Здравствуйте, батюшка», — поприветствовал его офицер, в голове которого мелькнула удачная, как ему показалось, мысль. «Спаси Господь», — благословил его иеромонах. «Вы, верно, в связи с нашим происшествием, истинно так», — важно кивнул тот, — «надо бы отпеть новоприставленного раба Божьего». «Отец Григорий», — решился Гаупт, — «у меня к вам дело, слушаю вас, видите ли, есть основания полагать, что в несчастном случае могут быть замешаны два человека». «Что это значит, вашего писаря убили?» «Я пока не знаю, но, и какого же рода у вас дело, не могли бы вы поговорить с подозреваемыми, так сказать, помочь им облегчить душу». Господин штабс-капитан пристально посмотрел на Гаупта священник, и от его пронзительного взгляда тому стало не по себе. «А вы меня, часом, ни с кем не перепутали, отец Григорий, я прошу вас посодействовать в раскрытии возможного преступления. Нарушение тайной исповеди, сын мой, никакими резонами оправдать нельзя», назидательно произнес священник. «Но, никаких но. Впрочем, если вероятный преступник действительно раскается, то я попытаюсь убедить его признаться. Это все, что я могу вам обещать, а большим я вас и просить не смею». «Ну, хорошо, о ком речь-то?» «Один из них». «Их что, несколько?» «Двое, батюшка». «Так вот, один из них рядовой Будищев». «Господи!» — всплеснул руками отец Григорий. «Да вы точно не в себе, Владимир Васильевич. Нашли того, кто может раскаяться на исповеди, нечего сказать. А кто второй?» «Рядовой Шматов. Федор этот, если ему Будищев голову не задурил, может и повиниться. Вот и я на это надеюсь. Кстати, основной подозреваемый, как раз Шматов. Даже так, чудны дела твои, Господи». После этого разговора священник прямиком направился к импровизированной гауптвахте, где долго беседовал с арестованными. Закончив, он отслужил службу по безвременно почившему писарю и обратился к своей пастве с проповедью, содержание которой Гаупт не слишком запомнил. Кажется, священник призывал солдат жить в соответствии с законами божескими и человеческими и возлюбить ближних, как самого себя, и уж во всяком случае, не притеснять местное население. Все это время штабс-капитан пристально наблюдал за отцом Григорием, но тот оставался невозмутимым. Никто после этого не обратился к нему с признанием, а поскольку никаких прямых улик не было, то решено было считать смерть Погорелого несчастным случаем, а Будищева и Шматова из-под стражи освободить. Без наказания они, впрочем, не остались. Именно им пришлось копать могилу усопшему в еще не оттаившей толком земле. Весна все больше вступала в свои права, когда наконец пришел высочайший манифест о начале войны с Османской империей, а вместе с ним приказ о выступлении. Надо сказать, что долгая стоянка в Бердичеве подействовала на солдат и офицеров несколько расхолаживающим образом. Начались разговоры, что войны, вероятнее всего, не будет, а войска после нахождения в летних лагерях вернутся в казармы. Однако 12 апреля стало ясно, что война началась, а уже 21-го полк выступил в поход, и вновь местные жители, любопытствуя, заполонили все крыши и возвышенности, чтобы поглазеть на такое зрелище. Однако на этот раз земля успела подсохнуть, и все обошлось без потерянных сапог. Под звуки полкового оркестра болховцы рота за ротой проходили маршем по знакомым улицам к железнодорожной станции. Составлявшие большинство населения этого городка евреи и поляки, конечно, обошлись без приветственных криков и патриотических манифестаций. Но вездесущие мальчишки радостно бежали вслед солдатам, а некоторые барышни все-таки махали платочками. Среди последних была и Гися Барнис. Бедная девушка сама не заметила, как не на шутку увлеклась рослым и красивым Николашей Штерном. Он был добр, вежлив и неизменно весел, так что в него нельзя было не влюбиться. Правда, он так и не нашел солдата, принесшего в Бердичев скорбную весть о бедняге Марке, но разве его можно в этом винить? Как вообще можно в чем-то обвинять такого чудесного человека? К тому же взаимные чувства так охватили их, что молодые люди и думать забыли о чем-то кроме друг друга. И вот теперь он уходит, а она остается здесь. Его вообще могут убить на этой дурацкой войне, и она его больше никогда-никогда не увидит. Это было ужасно несправедливо. От таких мыслей бедной девушке хотелось плакать, но разве можно было показать эти слезы другим? Поэтому она улыбалась и махала платком, надеясь, что он ее увидит. Надо сказать, что в своем лучшем платье и почти новенькой шляпке Гися была необычайно хороша, а одолженные у подружки длинные до локтя перчатки делали ее даже изысканной. Во всяком случае, многие офицеры, завидев столь прелестную особу, подкручивали усы и подбочинивались, но она не обращала на них никакого внимания, ведь она ждала его, и судьба наградила ее за терпение. Очередная марширующая рота, повинуясь приказу начальства, остановилась на минуту, и она увидела Николашу. Тот тоже заметил ее и замахал рукой. Строгий офицер хотел было сделать ему замечание, но, увидев Гисю, улыбнулся и приложил два пальца к козырьку кепи. Рядом со Штерном стоял его приятель Алеша, тоже очень приятный молодой человек, к тому же влюбленный в кузину Николая. Других она просто не замечала, хотя они явно обратили на нее внимание, и по рядам солдат пошли смешки. Правда, был еще один солдат, довольно высокого роста, острый взгляд которого кольнул девушку. Но он сразу же отвернулся, а она через минуту и думать о нем забыла. «Глянь, какая мамзеля нашего Борчука проводить пришла», — толкнул Дмитрия в бок неразлучный с ним Федька. «Ничего так, с пивом пойдет», — сделанным равнодушием отвечал ему Будищев. «В шляпке, как барыня», — мечтательно протянул Шматов. «Тебе-то что?» «Да ничего», — пожал плечами солдат. «Твоя-то в платке была, по ней сразу видно, из простых, а эта, красивая, какая еще моя, ну та, помнишь, тьфу, нашел, о чем толковать, я уж и забыл про нее, ну и зря, красивая девка, не такая, конечно, как у Николки, однако, слышь, завязывай с бабами, а то я тебя донимать начну, а чего я, да ничего, тебе вот Ганна хоть на прощание разок дала, ты чего, граф?» Покраснел до корней волос Федька. «Услышит еще кто?» «Значит, дала», — констатировал Будищев в ответ. «Да тихо ты, не боись, охрим не услышит». Они попрощались с хозяевами еще ранним утром. Явор буркнул им на прощание что-то вроде: «Помогай вам Бог, раздобревшая к весне хозяйка, и впрямь в последнее время ставшая довольно благосклонной к Федору, даже всплакнула немного». А сильно вытянувшаяся и как-то даже повзрослевшая Оксана стояла и загадочно улыбалась. Еще накануне вечером она протянула Дмитрию красиво вышитый рушник. Внимание от дважды спасенной им девчонки было неожиданно приятно, и он хотел в благодарность поцеловать ее в щеку, но чертовка неожиданно подставила ему губы и обожгла в темноте жарким поцелуем. После этого девочка, хотя, наверное, уже девушка, тут же испарилась, оставив ошарашенного солдата одного. «Равняйсь», — прервала его воспоминания поданная зычным голосом ротного команда. «Смирно. Шага марш». И рота, как чудовищный механизм, состоящий из множества винтиков, в едином порыве двинулась вперед, грузиться в вагоны. Путь болховцев лежал на Балканы. Освобождать из турецкого ига единоверную Болгарию, а также всех балканских христиан. Апрель 1877 года выдался в Бессарабии жарким. Пригревавшее по-летнему солнышко иной раз уже не радовало, а напротив, вызывало раздражение у измученных долгим переходом людей. По железной дороге болховский полк добрался только до станции Берзулы, а дальше пришлось идти своим ходом. Больше всего неудобств доставляла нехватка воды. Фляг у большинства солдат не было, и потому им приходилось идти, страдая от жажды. Тем не менее люди шли бодро, стараясь не замечать трудностей, и через 10 дней тяжелого перехода добрались до Кишинева. Главнокомандующий русской армией великий князь Николай Николаевич пожелал лично встретить полк и остался доволен увиденным. «Экие молодцы!» — немного патетически воскликнул он. «Видит Бог, разобьем турок. Под вашим командованием всенепременно!» — подобострастно отвечал ему Бусси, заслужив милостивый взгляд царского брата. «А ведь я помню, как ваши орлы браво маршировали в Бердичеве. Некоторые даже сапоги потеряли». Толпящиеся вокруг офицеры из блестящей свиты его императорского высочества сдержанно похихикали шутки великого князя, после чего их кавалькада стремительно понеслась в город, провожаемая усталыми взглядами солдат. «Граф, а граф?» — хриплым голосом спросил Шматов. «Чего тебе? Вода еще есть, а ты свою куда дел? Дык это, другим отдал, мучаются же люди». Дмитрий с досадой поглядел на товарища. Он, в отличие от многих своих сослуживцев, еще в Семеновке сообразил, что из водочного штофа выйдет прекрасная фляга, особенно если оплести ее ивовым прутом. Сам он, правда, плести не умел, но недостатков такого рода мастерах под Бердичевым не было. Позаботился он и о Федоре, и о вольноперах, так что переход дался им значительно легче, чем остальным. Вот только сердобольный Федька регулярно делился своими запасами драгоценной влаги с другими и потому к вечеру сам страдал не меньше остальных. Люди, между прочим, ржали надо мной, когда я бутылки подбирал, пробурчал Будищев, но все же протянул флягу товарищу. Шматов быстро приложился к горлышку и сделал несколько жадных глотков. Шагающий рядом дядька Никифоров с тоской посмотрел, как тот пьет, и, облизнув губы, устало сказал: «Наверное, тут дневку устроит». Дмитрий в ответ только пожал плечами и продолжал шагать, цепляя на ходу бутыль к поясу. Вскоре и впрямь объявили привал. Услышав команду, утомленные солдаты стали искать, где пристроиться на отдых. Некоторые, скинув амуницию, садились прямо на землю, где стояли. Те, кому повезло больше, устроились в тени повозок. Третьи же, особенно страдавшие от жажды, двинулись в поисках колодца. Кишинев был буквально напичкан военными всех родов войск, от казаков до артиллеристов. Все маломальски приличные квартиры были заняты, так что многие офицеры Болховского полка вынуждены были разместиться вместе с солдатами в чистом поле, поскольку палаток у них не было. Впрочем, уже на следующий день ситуация изменилась. Великий князь решил перенести главную квартиру действующей армии в Плоешти, а вслед за ним отправилась целая свора штабных офицеров, чиновников военного ведомства, поставщиков и просто разных темных личностей, крутящихся вокруг начальства. Штерн, у которого еще осталось немного денег, предложил приятелям пойти в чайную. Те на сей раз не стали отказываться, тем более что находилось сие заведение совсем недалеко от места их стоянки. Внутри довольно большого, хоть и неказистого здания было шумно, да к тому же изрядно накурено. В нескольких смежных комнатах яблоку было негде упасть от толпящихся там посетителей. Одни сидели за маленькими столиками, другие стояли рядом, а между теми и другими пулей носились чернявые половые 34 с чайниками. Хозяин наметанным глазом сразу определил, что у вольноперов денежки водятся, и предложил друзьям занять отдельный кабинет или попросту небольшой закуток, отделенный занавеской. Николаша тут же согласился, и через минуту они уже сидели за столом, а ловкий мальчишка в длинной, почти до колена, рубахе взгромоздил перед ними большущий чайник, пышущий жаром, чашку меда и связку баранок. «Бжалоста», с улыбкой немного ломаным языком сказал он им, «угощайтесь», широким жестом махнул Штерн. «Благодарствуйте, барин», шутовски поклонился ему в ответ Будищев, «все как в лучших домах Парижа, Лондона и Бердичева». «Ах, друг мой, зачем вы бьете по больному?» — с улыбкой отвечал ему Николаша. «Вы ведь знаете, что мое разбитое сердце осталось именно в этом городке. Будет день, будет и пища», — философски отвечал ему Дмитрий, пожав плечами. «Кто знает, может, еще сегодня какая-нибудь смуглянка-молдаванка излечит тебя от этой страсти. А впереди Болгария, где девушки, по слухам, тоже ничего». «Смуглянка-молдаванка», — задумчиво повторил за ним Лиховцев. «Право, друг мой, вам определенно не чужда поэзия, но вы всякий раз используете ее, чтобы опошлить высокие чувства. Удивляюсь я вам, честное слово. А я удивляюсь нашему разлюбезному Николаю Людвиговичу», — немало не смущаясь полученной отповедью, отвечал Будищев. «Вот ни разу не поверю, что в этом богоугодном заведении не подают ничего крепче чая. Зачем-то же он согласился на отдельный кабинет, так какого черта?» «Ну, это само собой», — ухмыльнулся Штерн и, встав, выглянул из-за занавески, чтобы привлечь к себе внимание половых. Пока они так говорили, Шматов успел налить себе полное блюдце горячего чая и маленькими глотками прихлебывал его, блаженно щурясь при этом. «Кушай, Федя, кушай», — не преминул поддеть его Дмитрий, — «наедай шею, как у быка хвост». «Черт возьми», — вдруг воскликнул Штерн и выскочил наружу. «Что это с ним?» — удивленно спросил Лиховцев, отставив в сторону стакан. «Небось, девку увидал», — ухмыльнулся Будищев, берясь за чайник. Однако он ошибся, и через минуту Николаша вернулся назад, ведя за собой тщедушного молодого человека в студенческом мундире. «Господа», — торжественно провозгласил он, — «позвольте представить вам моего хорошего приятеля, которого я совершенно не чаял встретить здесь. Рекомендую, студент Горного института Всеволод Гаршин, прошу любить и жаловать». «Здравствуйте, господа», — вежливо поклонился тот и протянул руку, которую по очереди пожали Алексей, Дмитрий и ужасно смутившийся Федька. «Какими судьбами, дружище?» — начал расспрашивать его Николай. «Я приехал, чтобы принять участие в войне», — буднично и без малейшей аффектации ответил тот. «Вот как, именно так, неужели вы думали, что я смогу в такой час остаться праздным? К сожалению, я слишком поздно узнал, что вы уже вступили в армию, и не успел к вам присоединиться. Но уладив дела, я тут же отправился в Кишинев, рассчитывая вступить в какой-нибудь полк. Правда, у меня нет никаких знакомств». «Ну, тогда ты попал по нужному адресу, дружище», — хлопнул его по плечу Штерн. «Я в довольно хороших отношениях с нашим ротным командиром и могу замолвить за тебя словечко. Был бы чрезвычайно тебе этим обязан. Не вижу повода не выпить», — с усмешкой проронил внимательно наблюдавший за их разговором Будищев. «Чудесная мысль», — хлопнул себя по голове Николаша и, сорвавшись с места, выбежал наружу. Через минуту он уже вернулся вместе все с тем же половым, несущим очередной чайник. Однако на этот раз в нем оказался не отвар китайской травы, а превосходная виноградная водка. «Ну что же, за боевое содружество», — провозгласил тост Штерн, разлив содержимое чайника по маленьким чашкам. Выпив, приятели закусили баранками и принялись расспрашивать друг друга о службе, общих знакомых и тому подобном. Дмитрий с Федором почти не участвовали в разговоре, но если первый внимательно прислушивался, то второй лишь смущенно улыбался, ничего не понимая в их речах. «Кстати», — воскликнул немного раскрасневшийся от выпитого Штерн, — «я слышал, что у нас в полку будет организована охотничья команда. Было бы недурно вступить в нее, а?» Лиховцев с Гаршиным горячо поддержали эту идею и вопросительно уставились на остальных. «Я с графом», — застенчиво улыбнулся в ответ Шматов, — «куда он, туда и я. А вы, Дмитрий, охотничья, это в смысле, добровольно?» — спокойным голосом переспросил тот. «Разумеется, тогда черта с два». «Что?» — вытянулись лица у вчерашних студентов. «Я сказал нет». «Но от чего?» «От того, что дураки делятся на три категории», — охотно пояснил им Будищев, — «идиоты, кретины и добровольцы». «Как вас понимать?» — удивился Гаршин. «Разве вы не добровольно пошли в армию?» «Нет, меня загнали сюда насильно, и я не имею ни малейшего желания сложить свою голову за свободу болгар или еще кого. Прятаться за чужими спинами я, конечно, не стану, но и вперед не полезу». «Вы-вы», — новый знакомый был так поражен услышанным, что никак не мог найти слов от удивления. «Вечер перестает быть томным», — хмыкнул Дмитрий. «Федя, пошли отсюда, Борчукам есть о чем поговорить и без нас, сиволапых. Приятно оставаться, господа». «Что это было?» Гаршин нашел наконец в себе силы говорить. «Не обращай внимания», — махнул рукой Штерн, — «наш друг большой мизантроп и циник, что, впрочем, совершенно не мешает ему быть отличным товарищем. Да как вы вообще можете общаться с таким человеком?» «Простите, Всеволод», — счел своим долгом вмешаться Лиховцев, — «но вы его совершенно не знаете. Он странный, мрачный и иногда не слишком приятный в общении человек, но вместе с тем определенно не лишенный благородства. При всем при этом сильный и храбрый». «Храбрый? А как бы вы назвали человека, рискнувшего отправиться в одиночку в зимний лес, чтобы спасти совершенно неизвестного ему ребенка, и при этом без колебаний вступившего в схватку с волками? Поразительно. Но как это возможно в одном человеке?» «О, это далеко не самое удивительное. Пообщавшись с ним немного, вы наверняка перемените свое мнение. Пока полк стоял в Кишиневе, начальство развило бурную деятельность по подготовке к походу. Были наконец-то закуплены жестяные фляги для солдат, сухарные мешки, белые чехлы для кепи с назатыльниками и множество других полезных вещей. Наконец все было готово, и 6 мая авангард 13 ГО-корпуса, состоявший из Болховского и Нежинского полков и 9 артиллерийских батарей, выступил по направлению к границе. Погода к тому времени совершенно переменилась, и на смену все усиливающейся жаре пришли проливные дожди, мигом превратившие грунтовые дороги в одну громадную лужу, полную раскисшей и липкой грязи. В этой грязи стали немедленно вязнуть обозы и артиллерия, так что солдатам пришлось прийти на помощь лошадям. Не миновала сия чаша и наших друзей. Рота Гаупта была закреплена за одной из батарей, и ее солдаты временно переквалифицировались в бурлаков. Во всяком случае, Будищев, впрягаясь в лямку, чувствовал себя именно так. Хуже всего было то, что палаток им так и не выдали, так что после тяжелого дня обсушиться было совершенно негде. Когда же это проклятый дождь кончится? Со стоном прохрипел Шматов, прислонившись к одиноко стоящему дереву. Сколько можно, льет и льет. Погоди, еще не рад будешь, буркнул в ответ Дмитрий, доставая что-то из-за пазухи. Кабы не дождь, продолжал причитать Федька, сейчас бы кошевары костры развели да сварили чего-нибудь горячего. Ничего, на сухарях посидишь. Злой ты, граф. Нет, я самый добрый, усмехнулся тот в ответ и протянул приятелю кусок сыра. Ты где взял? Изумился Шматов. Где взял, там уже нет. Купил? Ага, я же миллионер. Неужто? Федя, ну сколько раз тебе говорить, не задавай глупых вопросов, не получишь уклончивых ответов. Некоторое время Шматов жевал молча, раздумывая над мудреной фразой, сказанной ему приятелем, но надолго его, как обычно, не хватило, и, покончив с угощением, он спохватился, а с Борчуками поделился, чтобы мне Гаршин своими проповедями всю плешь проел, ему бы в попы пойти, цены бы не было. Новый доброволец довольно быстро вписался в их роту, несмотря на невзрачную внешность. В этом вчерашнем студенте чувствовалась какая-то внутренняя сила. Он никогда не жаловался на трудности, но всегда был готов прийти другим на помощь. Первым брался за любую работу и последним бросал. Солдаты скоро прониклись к нему нешуточным уважением и даже звали его не Борчуком, как прочих вольноопределяющихся, а Михалычем. Вот только у Будищева с ним отношения не складывались. Впрочем, Дмитрий не слишком к этому и стремился, хотя Лиховцев и Штерн несколько раз пытались их примирить. «Ах, вот вы где!» – воскликнул подошедший вместе с другими вольноперами Николаша, так и не растерявший своей жизнерадостности. «Мы вас обыскались. Нашли?» – немного насмешливо поинтересовался в ответ Дмитрий. «Как видите, рад за вас. Судя по всему, завтра мы перейдем границу. И что, кормить будут лучше?» «Ну да», – засмеялся Штерн, – «по крайней мере хотелось бы. Главное, что мы ближе к цели». Устало сказал Гаршин, присаживаясь рядом, а бытовые трудности можно перенести, война войной, а обед по расписанию, ответил ему Дмитрий и, снова вытащив из-за пазухи сверток с сыром, развернул его и принялся нарезать ломтями, угощайтесь, о, чудная брынза, воскликнул с набитым ртом Штерн, действительно недурно, согласился с ним Алексей и вопросительно посмотрел на Всеволода, благодарю, кивнул тот Будищеву. «А где вы его взяли?» «У местных», — лаконично отвечал ему Дмитрий, не став вдаваться в подробности. «Вы совершенно бесподобны, мой друг», — снова начал Николаша. «Непонятно только когда успели, я ведь готов поклясться, что вы все время тащили вместе с нами эту проклятую пушку». Будищев, впрочем, не стал отвечать на этот вопрос, а, подняв воротник шинели, сел рядом со Шматовым и надвинул на глаза кепи. Приятели, немного помедлив, последовали его примеру и тоже устроились отдыхать. К утру дождь почти прекратился, и, хотя небо по-прежнему хмурилось, лица солдат повеселели. Увы, намочивший все вокруг дождь не дал возможности разжечь костры и приготовить пищу, так что им пришлось снова довольствоваться сухарями. Предстоял очередной тяжелый день, как две капли непрерывно льющейся с неба воды, похожие на предыдущие. Штабс-капитан Гаупт, несмотря на окружающую обстановку, сверкавший белоснежным воротничком и гладко выбритым подбородком, хмуро осмотрел бивуак своей роты. Он был по-своему заботливым командиром, и то, что подчиненные ему солдаты который день не получают горячего питания, конечно, беспокоило его. Но поскольку поделать с этим ничего было нельзя, он старался сосредоточиться на своих обязанностях. Впрочем, нижние чины, невзирая ни на что, были бодры и почти весело козыряли своему начальству. Кое-где слышались забористые шутки и смех, так что офицер не без удовлетворения подумал, что стойкость и неприхотливость русского солдата еще не раз принесет пользу армии. «Здравия желаю вашему благородию», — отвлек его от мыслей чей-то голос, и Гаупт, обернувшись, увидел их нового вольноопределяющегося, Гаршина. «Ах, это вы», — улыбнулся он, — «ну как вам служба, не жалеете, что отказались от должности писаря?» «Нет, что вы», — помотал головой вольнопер. «Я не ищу никаких поблажек в этой войне. Как знаете, пожал плечами штабс-капитан. «Вы что-то хотели?» «Нет, ничего, разве что. Что вас беспокоит?» «Простите, но я никак не могу понять, зачем бить по лицу солдат, и без того измученных тяжким трудом и бескормицей. Вы, верно, про Винигера?» «Ладно, не отвечайте. Он сам мне сказал, что вы как-то странно на него смотрели. Так вот, господин Гаршин, я уважаю ваш порыв, приведший вас в действующую армию, но хочу сказать, что в армейской службе вы ровным счетом ничего не понимаете. Но, не перебивайте старшего по званию, даже если он обращается к вам вне строя. Так вот, упаси вас Бог как-то конфликтовать по этому поводу, равно как и по всякому другому, с поручиком. Просто потому, что он офицер, а вы пока что нижний чин. К тому же должен добавить, что я, конечно, не одобряю его методов, но не могу отрицать, что иногда по-другому нельзя. Увы, народ наш темный не развит, а прогресс в военном деле, равно как и во всяком другом, не стоит на месте. И иной раз приходится, я повторяю, приходится обучать его воинской дисциплине и технике методами, далекими от гуманизма. Вы понимаете меня, но разве нельзя действовать по закону? По закону, милостивый государь, очень легко превратить жизнь солдата в ад. Но самое ужасное состоит в том, что солдат, наказанный по закону, будет думать, что лучше бы ему, пардон, морду набили. Но это отвратительно. Господин Гаршин, мы с вами на войне, и вы вряд ли даже в горячечном бреду можете себе представить, сколько мы всего увидим ужасного и отвратительного. Пока они так беседовали, к ним подскакал полковой адъютант-поручик Линдфорс и, ловко соскочив с седла, поприветствовал, приложив два пальца к козырьку кепи. «Доброе утро, господа!» Гаршин с Гауптом откозыряли в ответ, а затем обменялись рукопожатиями. «Какие новости, Павел Иванович?» «Да какие могут быть новости?» – отмахнулся тот. «Полковник с утра в совершенно вздрюченном состоянии, а потому рвет и мечет. Что случилось? Да сущая нелепость. Вообразите, какой-то местный пейзанин ухитрился пробраться пред светлые очи его превосходительства генерала Тихминева и пожаловаться на наших солдат. Навигное, дочку испоктили?» Не без интереса в голосе спросил только что подошедший к ним Винигер. «Как бы не так, головку сыра украли. Совсем отощали солдатики?» Постным голосом отозвался поручик. «На дочек гестьянских даже не смотгит, а только на съестное, а ведь сгиди них попадаются и весьма недугные». Линдфорс ответил на шутку приятеля лошадиным ржанием, и даже Гаупт слегка улыбнулся в усы. Только Гаршин оставался стоять с каменным лицом, что, впрочем, все списали на его общеизвестную нравственность. «Мародерство – вещь, конечно, недопустимая, но в сложившихся условиях я не могу осуждать своих солдат», – решительно махнул рукой Гаупт. «К тому же головка сыра не бог весть какая потеря. Можете быть покойны, Владимир Васильевич, наш старик сказал точно так же, однако генерал рвет и мечет, так что приходится изображать принятие мер. Глупая затея. У нас в авангарде более 5000 солдат, попробуй дознайся. А во время дознания даже самый неразвитый солдат сообразит о подобном методе пополнения желудка, если, конечно, это еще не пришло ему в голову. А то, что виновника не нашли, лишь подстегнет предприимчивость. Кажется, местный сыр называется брынзой, задумчиво спросил Гаршин, до тех пор, казалось, погруженный в свои мысли. Да, а вам что-то известно об этом происшествии? Удивленно уставился на него штабс-капитан. Что? А нет, совершенно ничего не известно, просто. Бгостопост, Катагай, мы в последнее вгимя вынуждены дегжать, все время поворачивает наши мысли только в одном направлении. Закончил за него Винигер со смехом. Все присутствующие дружно поддержали его и еще некоторое время смеялись. Затем Гауп поежился, глядя на вновь усилившийся дождь, и спросил: «А что слышно по поводу охотничьей команды? Отложено до прибытия в главную квартиру. Мой драгоценный братец находится по этому поводу в черной меланхолии. Его все-таки прочит начальствовать этой командой, именно. Кстати, у меня к вам дело, господин штабс-капитан. Слушаю вас». Наш старик, повинуясь приказу его превосходительства, приказал усилить дозорную службу. «Пока охотников у нас нет, патрули будут высылаться по очереди ото всех рот. Начнем с вашей, приказ уже заготавливают, так что ждите. А вот это, пожалуй, разумно. Все-таки границы рядом. Хорошо, я распоряжусь. Честь имею, господа», — откланялся Линдфорс и, вскочив в седло, выругался на вновь усилившийся дождь. Черт побери, что за погода. Впрочем, непогода досаждала не только военным. Примерно в это же время на перрон Кишиневского вокзала вышла из только что прибывшего поезда миловидная барышня. Пелерина, покрывавшая ее плечи, вряд ли была надежной защитой от струй, льющихся из столь не кстати разверзшихся небесных хлябей, но она храбро шагнула вперед и, не обращая внимания на дождь, двинулась к своей цели. «Не изволите ли вы экипаж?» Принялись зазывать ее местные извозчики, но та в ответ лишь покачала головой. «Лучше скажите, правильно ли я иду к миссии Красного Креста?» Смущенно спросила она. «Правильно, правильно», буркнул в ответ один из них, сообразивший, что у молодой женщины, очевидно, нет денег. Скоро барышня была у цели своего путешествия и решительно двинулась к входу. «Как прикажете доложить?» Преградил ей дорогу здоровенный солдат в накинутой на плечи шинели. «Мне нужно», — замялась девушка, — «к самому главному». «Это к его превосходительству Сергею Петровичу Баткину», — удивился страж, — «так их нет сейчас». «А кто есть?» «Михаленко», — раздался чей-то громкий голос, — «что там у тебя?» «Да вот барышня, желают». «Что еще за барышня?» Наружу вышел благообразный господин в чиновничьем мундире. «Чем могу служить, мадемуазель?» «Я хотела бы служить в госпитале», — решительно ответила ему посетительница. «Вот как, а что же вы умеете?» «Все, что потребуется». Довольно странный ответ. «Дело в том, милейшая, что нынешнее развитие медицины даже от сестер милосердия требует известных знаний. Вы где-нибудь учились этой науке?» «Нет, но, боюсь, что в таком случае я не смогу быть вам полезен, равно как и вы нам». «Но что же мне делать?» С отчаянием в голосе спросила девушка. «Милая барышня, вас, вероятно, подвигло на это деяние желание следовать некоему молодому человеку, ушедшему в армию. Я вполне понимаю и даже в некоторой степени одобряю ваш порыв, но боюсь, что лучшее, что вы можете сделать, это вернуться домой к родителям. Мне некуда возвращаться», потерянным голосом отвечала ему она. «Ну, это вы зря, мадемуазель, ваши родные, вполне вероятно, сердится на вас, но вряд ли настолько. Вы не поняли», — перебила его девушка, — «у меня никого нет, мои родители умерли. К тому же матушка перед смертью долго болела, поэтому мне волей-неволей пришлось научиться ухаживать за больными. Возможно, я не знаю каких-то научных вещей, но как ухаживать за тяжелобольными мне, к сожалению, известно очень хорошо». «Простите», — смешался чиновник, видя ее неподдельное горе, — «но почему же вы приехали сюда? Неужели у вас совсем никого не осталось?» «Никого. Возьмите меня. Я готова ухаживать за умирающими. Готова помогать при перевязках, мыть обессилевших и выносить за ними судно. Готова кормить страждущих с ложки. И вы сейчас это серьезно? Да простите, как мне вас называть?» Надворный советник Гершевский изобразил поклон ее собеседник, «но можете звать меня Аристархом Яковлевичем. Я некоторым образом начальник одного из полевых госпиталей, а как вас зовут?» «Гес. Гедвига Берг. Пардон, а вы?» «Я лютеранка». «Нет, простите», — смешался Гершевский, — «я вовсе не это хотел спросить. У вас есть бумаги?» «Увы, меня обокрали в поезде, и почти не осталось никаких документов или вещей, кроме этого узелка. Господи, какой ужас! Впрочем, сейчас действительно кругом столько всяких подозрительных личностей. Как говорится, кому война, а кому мать родна. Ну, хорошо, я, пожалуй, возьму вас санитаркой. Учтите, работы у вас будет много, причем довольно тяжелой и грязной. Так что если вы отправились в действующую армию за мужским обществом, то хочу сразу вас заверить, что времени на это не будет. И не надо так смотреть. Я человек прямой и даже, некоторым образом, бесцеремонный, поэтому сразу предлагаю определиться. Если вам мое предложение подходит, то, да, я согласна, быстро ответила ему Гедвига. Ну что же, прекрасно, я вижу, вы совсем промокли и, как понимаю, переодеться вам ни во что. Пойдемте, я, по крайней мере, напою вас горячим чаем. Никаких возражений, вам это совершенно необходимо, это я как врач говорю. На следующий день, когда девица Берг приступила к своим обязанностям, один из младших лекарей спросил Гершевского, зачем тот принял еще одну барышню, ведь в персонале не было недостатка. «Ах, молодой человек», — покачал головой старый врач, — «с одной стороны, вы совершенно правы. В нашем госпитале довольно иной раз весьма милых сестер милосердия, причем многие из них хороших фамилий. Есть, кажется, даже одна княжна, но ни одна из них, кроме, разумеется, крестовых 35, понятия не имеет, что их ждет. А вот мадемуазель Гедвига представляет это вполне верно. И если я в ней не ошибся, то пользы от нее будет значительно более, чем от любой другой барышни. А вам не кажется, что она жидовка? И что, судно, простите, с солдатским дерьмом как-то иначе воняет, когда его выносит еврейка? Нет, но, а посему, настоятельно рекомендую вам, коллега, впредь воздерживаться от подобного рода высказываний. В середине мая дожди закончились так же внезапно, как и начались, после чего наступила страшная жара. Скоро выяснилось, что русские солдаты, казавшиеся совершенно нечувствительными к холоду и сырости, гораздо хуже переносят избыток тепла. Дня не случалось, чтобы на марше у кого-то из них не случался обморок, хотя смертельных случаев, возблагодарение Господу, пока не было. Другой напастью стали частые кишечные заболевания. С последними начали всемерно бороться, для начала запретив пить сырую воду, и вскоре положение улучшилось. Поход продолжался уже почти месяц, когда авангард 13-го корпуса достиг Плоешти и встал на дневку. При входе в город болховцев встречал сам государь, у которого для каждой роты нашлось доброе слово. Солдаты в ответ так дружно кричали «Ура!», что многие охрипли. Будущего этот порыв чувств почти не затронул, а вот Шматов орал так и смотрел на самодержца с таким обожанием, что Дмитрий мог только подивиться такому верноподданническому экстазу. Когда царь наконец уехал, многие солдаты и офицеры бросились бежать следом за его коляской. Государю даже пришлось попросить их пожалеть свои ноги 36, но те, разумеется, его не послушали и бежали, пока царский экипаж не скрылся вдали. Вечером в полку только и было разговоров, что о встрече с царем. Под впечатлением были даже вольноопределяющиеся, а Федька просто прожужжал своему приятелю все уши. То, как посмотрел, то, как рукой махнул, то улыбнулся уж очень милостиво. «Жуй давай», не выдержал он наконец, указывая товарищу на плошку с остывающей кашей. «Ага», охотно согласился тот и тут же продолжил, как ни в чем не бывало. «Слышь, граф, это же в нашей деревне никто сроду царя не видал, а я сподобился». «Что и помещик?» «А чего помещик?» Пожал плечами Шматов. Он, как волю объявили, совсем редко появляться стал. «Чего так? Да кто его знает? Раньше-то, почитай, не выезжал из усадьбы своей. Все хозяйством занимался». «Это как? Да я мальцом еще совсем был, а родители сказывали, строг был, по хозяйству-то. Как что не по его, так велит выпороть. А за что? Да за все. Вспахано с огрехами, пороть. Скирды неровно уложены, опять же пороть. А уж если сено сырое, так снимай портки и не греши. А теперь, а что теперь? Волю объявили, стало быть, крепости более нет». Он насерчал, конечно, говорят, даже кричал, что манифест подложный. «Значит, теперь не порит? Ну почему? Случается, только теперь для этого надо исправника вызвать да в суд отвести 37. Там, конечно, не откажут, но это же какая волокита, вот он подали от имения-то и держится, чтобы не серчать. А все государь наш, царь-батюшка, ослабонил». «Понятно. Ничего-то тебе, граф, непонятно. Хороший ты человек, только не знаешь нашей жизни, хоть вроде и из крестьян сам. Ты вот ни черта, ни бога не боишься, и даже офицеров тебе своего чуют, а через то многое спускают непоротый ты». Какое-то время они, чувствуя неловкость, сидели молча. Но Шматов, давно признавший верх будущего, очевидно, ощущал какую-то вину от того, что осмелился так говорить со своим старшим товарищем, и явно мучился, подыскивая тему для разговора. «Тебя, должно, опять с Линдфорсом пошлют», наконец нашелся он. «Типун тебе на язык», буркнул в ответ Дмитрий, задрал уже этот подпоручик. После того, как на переходе будущего назначили в патруль, начальником которого был брат полкового адъютанта, тот проникся к нему небывалой симпатией и упросил Гаупта всегда посылать его с ним. Тому, разумеется, и в голову не пришло отказать, а Дмитрий стал всерьез беспокоиться, нет ли на уме у молодого и миловидного офицера каких извращений. На самом деле, он совершенно зря его подозревал в чем-то нехорошем. Просто подпоручик как-то видел его тренировки и запомнил, как ловко тот умеет ломать руками и ногами разного рода предметы. К тому же необычный солдат имел неосторожность травить на привале анекдоты, от которых все, включая начальника патруля, безудержно смеялись. Стоит ли говорить, что не все из них были приличными? Впрочем, после некоторой адаптации юный подпоручик смог блеснуть ими перед другими офицерами, после чего его репутация весьма укрепилась. Многие даже поверили, что Ваня Линдсфорс ничуть не меньше по веса, чем его старший брат. Между тем настоящая война становилась все ближе. Настоящая — это не та, которую объявляют дипломаты, обмениваясь нотами. Настоящая — это та, где гремят выстрелы, взрываются бомбы и ежечасно, ежеминутно и ежесекундно гибнут или калечатся люди, стремясь при этом убить или покалечить других. Русские войска подтягивались к Дунаю, собираясь переправиться на вражеский берег, а турки, в свою очередь, были полны решимости этого не допустить. Болховцы стояли в 15 верстах от Дуная и потому не видели развернувшейся там эпичной картины сражения, однако звуки канонады доносились столь ясно, что любому новобранцу было понятно, дело там жаркое и кровь льется рекой. Наконец, 15 июня полк, получив приказ, двинулся к месту переправы. Лица людей в ожидании боя сразу стали серьезными, однако вступить в сражение им сегодня не пришлось. Уже на полпути встречный казак принес радостную весть о первой победе русского оружия: «Наши перешли Дунай». «Вот и хорошо», — буркнул про себя Дмитрий, прибавив вместе со всеми шаг. «Что?» — тут же встрял не расслышавший его Федор. «Ничего, шагай давай. Однако если судьба взяла тебя на заметку, то от нее не спрячешься». Уже был виден стоящий у самого Дуная городок Зимницы, когда подскакавший к строю брат полкового адъютанта подпоручик Линдсфорс коротко переговорил с едущим рядом гауптом, после чего тот крикнул во весь голос: «Будищев, в распоряжение его благородия, быстро!» «Есть!» — без малейшего энтузиазма откликнулся вызванный и вышел из строя. Довольно улыбнувшийся подпоручик показал ему на ведомую в поводу лошадь и махнул рукой, дескать, садись и держись за мной. Дмитрий терпеть не мог верховую езду, но делать нечего, так что пришлось с видом христианского мученика прыгать в седло и, раскачиваясь, нестись следом за офицером. Несмотря на то, что передовые русские части уже переправились через Дунай, турки еще вполне могли прервать сообщение между двумя берегами. Для этого у них были необходимые силы, вооруженные пароходы и даже бронированные чудища, мониторы. Все, что наши могли им противопоставить, это маленькие паровые катера, вооруженные шестовыми минами. Совершенно неожиданно эти утлые суденышки оказались весьма действенным оружием в войне. Еще до переправы два молодых и отчаянных лейтенанта, Федор Дубасов на катере «Цесаревич» и Алексей Шестаков на «Ксении», атаковали и уничтожили турецкий монитор «Сильфи». Это так деморализовало турок, что они отвели свои боевые корабли и никак не препятствовали переправе.